Друзья, брат Вова сделал хорошее вступление. Если вот что-то не получается, да, можно поменять преподавателя. Молиться, да, и вот и. У меня такая тема, братья поручили. Она называется «Отношение преподавателя с родителями». В общем, непростая тема и интересно, друзья. Ну, вообще, вы вот уже на этом семинаре, наверное, вдохновились, да, и набрались всяких идей в этом труде, в подходах и так дальше, да. Ну, я так думаю, что вдохновились. Вот я припоминаю, я раньше в музыкальном вопросе в церкви и с братьями общался, с регентами. Один брат приезжает с курсов и говорит: вот у меня такое состояние, я вот ходю везде, дирижирую. Вот на огороде дирижирую, там возле скота, ну надо там что-то курам, худоба там, все. Я ходю, дирижирую, вот я лежу, дирижирую, ну лягли ночью, він уже женатый був, с женой, и говорит: я дирижирую, псалом в голові звучить, я дирижирую. Жена говорит: слушай, та прекращай ли, вот, ну як-то давай. И в общем я, наверное, месяц, ой, неделю или две, я дирижирую, и все у меня псалмы вот в голове. А другий брат говорит, ну, а він тоже, другий тоже был на курсах, и говорит: ему, и что-то в него так охладело, він говорит, ему братья ставят на вид: дорогой, ты же был на курсах, ну, давай, я кто, давай чуть-чуть, там вас учились, методика, подходы, все это дело. Братья, ви знаєте, браття, я от як услышу оркестр звучить, у мене руки піднімаються отак, отак от дирижувати хочу, руки піднімаються, і почти постійно його так образно з піднятими руками я дирижую. Ну, а фактично, от, ну, немає, да? Тобто противоположність така. От, друзі, дуже хорошо, да, от семінар вдохновив вас і на этот труд з дітьми. Это благословенное дело, но, знаете, вот в практике бывает такой, наверное, такой душ, да, прохладный, когда мы встречаемся, может быть, в каких-то вопросах с родителями, да, этих детей. Вот вы же не забывайте, что есть родители в детей, которые у нас в группах. Так или есть, да, родители? Ну вот мы читаем в Священном Писании, есть один момент написано: «И он был воспитателем Гадасы». Кто это такая? Помните вы? Есфирь, да? Вот, наверное, повезло этому вот преподавателю, воспитателю. В общем, он с этим учеником вот любые темы преподавал, и никто ему против ничего не сказал, никто не интересовался. Почему? Потому что у неї не было ни отца, ни матери. Помните, да, вы эту историю? Никто вот ни там, ни замечаний не делал, ни вопросов не задавал. И, в общем, даже и ему не было кому пожаловаться. Если она не слухала, да, вот, или что-то там, какие-то проблемы были, не было кому. И, в общем, такому преподавателю с таким учеником вот попроще. Як иметь вот отношения, добрые взаимоотношения с родителями, чтобы вот наше служение, оно было, приносило пользу и благословение и в церкви. Вот есть некоторые советы, которые я хотел бы вот, ну, сегодня с вами поговорить об этом и дать такие направления. Вот некоторые советы в отношениях с родителями. Вот вы знаете, друзья, есть вообще такие люди, что вот, ну, для его зона комфорта это конфликт. Да, если в него нема конфликта, он себя чувствует человек некомфортно, да? Или он неправ оказывается, или это какой-то, ну, в общем, что-то не то. А если есть конфликт, чуть-чуть так, какая-то напряженочка, да? Это зона комфорта, нормально и хорошо, да? Вот. Ну, конечно, это не лучший вариант, да? Вот, и, друзья, какие есть советы для того, чтобы наши взаимоотношения вот, или наше служение с детьми, оно и с родителями имело вот такие добрые последствия, добрые отношения. Ну, первое – это называть родителей, детей со своей группы вот по имени-отчеству. Это очень благотворно, вот отклик находит вот в отношении с родителями. Конечно, вот не всегда, да, это если мальчик или девочка, плохое поведение, да, и вот, может быть, это даже чуть будет демонстративно, вот по имени-отчеству назвать, да, и сразу насторожится человек. Ну вот написано так, первое послание Фессалоникийцам 3:12. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем святым, какою мы исполнены к вам». Вот, друзья, как хорошо быть исполненным любовью, да, и апостол говорит «исполнить» и «да преисполнить». То есть, ну, это с таким верхом, да, вот если ведро полное, ноша сверху оно, да, преисполнена любовью. Друзья, в таком случае, вот если мы настраиваем себя положительно к родителям наших детей, да, и вот будут добрые отношения, преисполненные любовью. Второй момент, это, друзья, говорить с родителями о хорошем, хотя бы и не всегда было, не все было хорошо. То есть, если мы хотим что-то сказать родителям, ну, какое-то замечание, о чем-то поговорить, и можно лучше подойти и сказать, вот ваш ребенок, он и в этом, ну, очень хорошо во многих вопросах. Но в одном бы ему там чуть-чуть подправить, или вот в этом, так, конечно, во всех вопросах, вот, хорошо. Ну, в одном, а если мы начинаем сразу, вот ваш ребенок и пошел, да, там перечень. Вот, конечно, бывают такие моменты. Вообще, родители – это такая вот категория людей, да, когда они всегда за своих детей. Даже если явно что-то плохо, да, вот родитель все равно будет как-то поддерживать. И вот такой пример. Вот у мужа умерла жена, остались дети. И у жены умер муж, остались тоже несколько детей. Ну, они вот поженились между собой, да, вот дети сводные. А потом появился еще ребенок общий. И вот жена приходит к мужу и говорит: «Слушай, твои и мои бьют нашего. Что будем делать? Вот такая ситуация. Как сейчас решить эту всю...» Ну, представьте себе, как сейчас решиться, да? Ну, всех, наверное, погладят по головке, да? Как то объяснять? Ну, я думаю, виноватого сильно так вот не будут, да? Выставлять его, потому что твои и мои бьют нашего. Что тут сделаешь? Та нічого практично, да, от, ну, як то там поговориш, звісно, от здраво все, но от таких яких-то рішень, да, от, в притчах написано так: «Мудрий серцем», притчі 16:21, «Мудрий серцем прозовется благоразумним, і сладка річ прибавить к ученію». Вот удивительно, да, друзья, сладкая речь, она посопутствует и прибавит к тому учению, что я говорю. Друзья, вот ну, третий момент, это критика в адрес родителей, в адрес семьи открыта, да, она, вот критика вообще, она подобна, ну, почтовому голубю. Яка вот, ну, такая присущая, что почтовому голубю? Він завжди возвращається назад, да? То есть його послали, він письмо одніс і к хазяїну, да? І от критика, вона має от таку способність завжди возвращатися назад, як почтовий голуб. Ну, об этом ми читаємо в священному писанні Луки 6:31. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». От поставте себе на место родителей і от подумайте, що би ви хотіли услышать, да? От. Да, що посієш, то й пожнеш. Ну і що, от, друзі, вже я частично говорив, четверте, то коли ми говоримо замічання, да, то лучше сказати, я хочу з вами посоветуватися. От, як бути, да? Можна напрямую сказати замічання прямим текстом, да, і обозначити, що це все от вже так воно прижилось в вашому сині, да? Но я хочу з вами посоветуватися. Чуть по-другому, да? М'який язик, він з костями може робити такі серйозні, да? Переламує навіть кості, да? От в притчах написано: «Розумний воздержан в словах своїх, і благорозумний хладнокровен». Притчі 17:27. Благорозумний хладнокровен. Що це за состояние, да? То есть человек вот не возбуждается, да, не вот як-то не а в таком случае можно вот многое сделать неправильно. Екклесиаста 7:17 написано так: не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? От, друзі, коли ми можемо говорити такі замічання, які тут, да, і дуже правильні, і він фактично правильний, от ваш син, ваша дочь, от таке поведення, от такі успіхи. Друзі, от ці ми можемо себе губити. Так написано, да? Слишком мудр, ти все розумієш. От вся методика на лицо, я же був на семінарі, от і перший раз був, очень многое получив, очень вот успех должен быть хороший. Это все хорошо на своем месте, вдохновение, да, наше. Но як хорошо, друзья, чтобы быть вот тоже хладнокровным в этих вопросах, рассуждать, як это сделать. Вот во время разговора очень хорошо, это пятое, держать, ну, эмоции свои под контролем, да. Вот. Буває, ми можемо так вийти, от, или возбужденне сильно, да? Ну, фактично все доказано, все верно, і можуть навіть друзі підтвердити в групі, от, як воно все виходить, як нарушається щось, да? І от так ми все, от навіть якщо хтось оправдується, ми можемо от факти і так далі, чуть-чуть емоції піднімаються, да? Вот в притчах 25:28 написано так: «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Вот если я не владею собой, да, город разрушенный без стен. Вот так вот, видимо, да, картина. Или еще вот слово написано так в притче 25:11: «Золотые яблока в серебряных прозрачных сосудах». Слово, сказанное прилично. Удивительное сравнение, друзья. Золотые яблоки в прозрачных сосудах. Ну, в серебряных. Если бы просто в серебряных сосудах, да? Ну, сложно просмотреть. А так прозрачные сосуды. Я вот вспоминаю детство свое. И у нас в церкви еще до разделения, у нас церковь была около 400 человек, наверное, 350, так, насколько я припоминаю, детей очень много. И вот так во время вечери стояло, вот я не помню, или одна чаша, или две чаши, ну, с вином, и, кажется, два с хлебом, или, я не помню точно, но помню одно, что вот с вином была такая красивая прозрачная чаша, вот на столе стояла. И я вот таким детским восприятием вот это, ну, восприняв, и так вот преподавали братья, что это кровь Иисуса Христа, спасительная, которая очищает в такой прозрачной чаше. Насколько оно так сильно впечатлилось у меня, я всегда вот, когда речь заходит, да, за кровь Иисуса Христа, я вот представляю ту чашу прозрачную, где вот было вино красного цвета, да, и вот оно так вот ложилось сильно, да, вот, друзья, вот, і напоминаю об этом. Другі чаші я чого-то не вспоминаю. От то, що заложилось в дитинстві, вспоминаю. Друзі, от так, золотые яблоки, да? Слова сказані прилично і в этих вот в прозрачних серебряних сосудах. Ну, друзья, еще какие моменты, вот, может быть, в отношениях с родителями.